Глава 22. Последующие дни я жила в ожидании похода на рыбалку, которая откладывалась и откладывалась, а все потому, что Морейн оказался слишком деятельным и не умел сидеть на месте. Он возился на огороде, зачем-то построил там снежный замок, что-то копал за оградой и возвращался с корзиной, заполненной неизвестным содержимым. Но я во все это не лезла. Я шила первые в своей жизни занавески. А еще думала о бабушкином письме, которое так и лежало в тайном ящике секретера. Я убеждала себя, что не иду за ним, потому что Морейн может заметить. Но на самом деле у меня было полно возможностей, когда мага не оказывалась поблизости. Просто я боялась содержимого письма. У меня не было ответа на главный вопрос. Почему бабушка не смогла сказать мне этого лично? Ведь я была с ней до самого конца. И тем не менее, она написала письмо. Вечера мы проводили вместе с Морейном. Он церемонно стучал в дверь, ждал, когда я открою, а потом приглашал на ужин. Мы ели и разговаривали, узнавая друг друга все лучше. И чем дальше, тем реже я вспоминала о своем неудачном браке и погибшем муже. Это был страшный сон, а теперь я проснулась и живу дальше, здесь и сейчас. На следующее утро меня разбудил стук в окно. В кухне еще стояла серая хмарь, но мага это не остановило. «Просыпайся, Соня!» — кричал мне Хант. «Зачем?» — хмуро поинтересовалась я. Спросонья не получалось придумать ни одной причины, для чего бы мне понадобилось вставать в такую рань. «Ты же хотела со мной на рыбалку? Или уже передумала?» — поинтересовался Морейн и пригрозил. «Если не хочешь, я пойду один». «Хочу!» — выкрикнула я. «Дай мне немного времени, чтобы собраться». Прямо-таки видела довольную ухмылку на его лице. К счастью, комментировать мои метания маг не стал. Вместо этого сообщил, что зайдет через 15 минут, и вернулся в людскую. А я бросилась одеваться. И когда открыла дверь, Морейн уже стоял у крыльца с двумя парами лыж и заплечным мешком. На лыжах я не каталась уже много лет и переживала, что у меня не получится. Но стоило встать на них, как ноги сами вспомнили нужные движения, и я заскользила по хрустящему насту. Пробежала вперед и остановилась, поджидая Морейна. Не ожидал, вдруг выдал он, глядя на меня. Думал, я неумеха? Меня распирало самодовольство. Но были такие мысли. Он улыбнулся, подъехал ко мне, а затем вдруг резко толкнул меня в грудь. Не удержав равновесия, я упала в снег, а Морейн, радостно улюлюкая, помчался вперед. Пока я возилась, поднимаясь на ноги, он ушел далеко. Пришлось догонять, замышляя самую страшную месть, какую только можно вообразить. Правда, догнала я его почти у самого озера, и к этому моменту уже остыла. Погода стояла чудесная, мороз слегка спал, и ветер был совсем слабый. Самое то для зимней рыбалки. Но Морейн не взял с собой ни удилища, ни сети. И я размышляла, как он собирается ловить рыбу. Озеро расположилось в живописной ложбинке. Справа его полукругом обнимал лес. Слева протекала луговка. А от холма, на котором стояла усадьба, отделяла волнистая равнина. Морейн остановился на берегу. Этот край озера был занесен снегом. Кое-где сквозь сугробы торчали бодылья камыша. Дальше шла ледяная гладь, припорошенная белым покрывалом. А дальняя, северная часть, кишела жизнью. По открытой воде плавали утки, то и дело ныряя в поисках корма или выбираясь на лед, чтобы обсушить перья. «Близко не подходи», — я указала в сторону птиц. «Там лед совсем тонкий, из-за ключей. Можно провалиться». «А здесь?» — поинтересовался Морейн. «Здесь должно быть безопасно». Подтверждая свои слова, я в несколько шагов преодолела заснеженный берег, скинула лыжи и ступила на лед. Морейн двинулся за мной. Валенки отлично скользили по гладкой поверхности. Не удержавшись, я исполнила пару танцевальных па и чуть не врезалась в замершего мага. «Как ты собираешься ловить рыбу?» «Магией», — ответил он спустя несколько мгновений, будто что-то обдумывая, а затем обернулся ко мне и спросил: «Если мне не хватит силы, ты поделишься со мной?» Стоило мне это услышать, как я напряглась. Предвкушение чего-то необычного ушло, сменившись настороженностью и готовностью дать отпор. «Ничего такого. Не пугайся». Морейн поднял ладони. «Просто подержу тебя за руку. И только если мне не хватит собственных сил». «Договорились?» «Договорились». Напряжение чуть ослабло, но до конца не ушло. Наши вечерние посиделки за ужином и долгие беседы настроили меня на мирный лад в отношении Морейна. Мне не хотелось это потерять и снова дергаться от каждого его жеста. «Держись поближе ко мне, так я смогу понемногу черпать и без прикосновений», — попросил он. Я чуть помедлила, но все же подошла и встала за его плечом. Уж слишком любопытно было, что он собирается делать. Хант расставил руки, сделал несколько движений кистями, а затем указательным пальцем начал чертить перед собой окружность. Вслед за его движением лед захрустел, в нем образовалось небольшое аккуратное отверстие. «Ух ты!» — восхитилась я той легкостью, с которой Морейн сделал лунку. Наши мужики пробивали лед пешней, тратили на это намного больше времени, да и отверстие получалось далеко не таким ровным и красивым. Все-таки магия — отличная штука. И удобная. «Держи». Хант снял заплечный мешок, открыл горловину и протянул мне. «Только крепко». Я стиснула пальцами мешковину и застыла в ожидании. И все равно оказалась не готова, когда из лунки фонтаном хлынула рыба. Часть падала на лед, часть бултыхалась обратно в воду, и лишь несколько рыбин попали точно в мешок. Но они вылетели с такой силой, что я не удержала горловину. Мешок выскользнул из рук, а сама я шлепнулась на шубу, заскользив по льду в противоположную сторону и хохоча. Рыбный фонтан иссяк. Морейн напряженно и испуганно смотрел на меня. Ситуация казалась мне уморительной. Сначала фонтан из рыбы, потом катание на мягком месте. Я смеялась и скользила. И только когда остановилась, сообщила Морейну: «Все в порядке. Иди сюда», — велел он и принялся собирать рыбу в брошенный мной мешок. А я попыталась подняться. И в этот момент услышала, как затрещал подо мной лед. Морейн, едва различимый треск, который поначалу с трудом можно было расслышать, не то что ощутить, становился громче, отчетливее. Я почувствовала, как лед подо мной слегка качнулся, как будто в этом месте он вовсе не был толстым и прочным, как будто вот-вот собирался провалиться под моей тяжестью. «Что?» Хант все еще собирал рыбу и на меня не смотрел. «Морейн?» Мой голос дрогнул, и маг наконец повернулся. Я подняла голову, и лед снова чуть шелохнулся, а потом раздался треск, на этот раз слышимый весьма отчетливо. Я боялась сделать резкое движение, даже закричать, но этого уже и не понадобилось. Морейн выпрямился, на его лице застыло понимание. Мешок с рыбой шмякнулся на лед. Часть рыбин вывалилась из него и теперь прыгала вокруг лунки, шлепая хвостами. Некоторым удалось провалиться обратно в воду, и я подумала, что меня может ожидать та же участь. Только для меня это будет не спасением, а смертью, страшной и мучительной смертью. Морейн двинулся ко мне, но не дошел с десяток шагов. Снова раздался треск, а потом от того места, где я сидела, во все стороны побежали рваные трещины. Я словно онемела, даже не сумела выкрикнуть предупреждение, чтобы Хант не подходил ко мне, только покачала головой. «Вовсе не обязательно умирать нам обоим». Наши взгляды встретились на короткое мгновение, Больше ничего сказать я не могла, только смотрела. Я видела, как Морейн разглядывает лед, оценивая ситуацию. Он еще не терял надежды вытащить меня отсюда. Хотел спасти, но я уже знала, что у него ничего не выйдет. «Не суйся сюда, дурачок», — только и успела подумать. А потом раздался страшный треск, и я провалилась в ледяную воду.